Где глубокое смирение, там и слезы обильны. А где Ессия, там есть и пресещение Святаго Духа. Когда же придет благодать поклоняемого Духа, тогда в том, кто начинает быть под действием Его, является всякая чистота и святость. Тогда Он зрит Бога, и Бог презирает на Него. Ибо Господь говорит: «На кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого и трепещущих от словес моих». Человек может побеждать страсти, но не может их искоренить. Он получил власть не делать зла, но не получил власти не помышлять о нем. Благочестие же настоящее состоит не в том только, чтобы не делать зла, но чтобы и не помышлять о нем. Кто помышляет о зле, в том нет чистоты. Ибо как может быть чисто сердце у того, кто оскверняется нечистыми помыслами, как зеркало затемняется пылью? Чисто сердце, я полагаю, у того, кто не только не бывает тревожим и тяготим какой-либо страстью, но и не помышляет даже ни о чем худом или мирском, хотя бы и хотел того, и одну память о Боге держит в себе с неудержимой любовью. Ибо око души ум, когда ничто не мешает его созерцанию, чисто, в чистом свете, видит Бога. Бесстрастием почитаю я то, когда кто не только удаляется от действий по влечению страстей, но чужд бывает и самой похоти их. И не только это, но когда ум его обнажен от самого помышления о них и свободно возносится превыше небес, как не захочет, заходя за пределы всего видимого и чувственного, как бы чувства его были совсем закрыты, и ум привитал в области выше чувственной, имея, однако же, с собою и чувства, как орел имеет свои перья ввыси при себе. Ни ум без чувства не проявляет своих действий, ни чувство без ума. Сердце чисто есть и называется то, которые не находят в себе никакого помышления или помысла мирского, но все прилеплено к Богу и сочетано с Ним так, что не вспоминает уже ничего мирского, ни печального, ни радостного, но привитает в созерцании, возносясь до третьего неба, восторгаясь в рай и видя наследие благ, обетованных святым, применительно к чему, представляет потом, сколько возможно сие для немощи человеческой и блага вечны. Вот что служит знаменем чистоты сердечной и верным признаком, по которому всякий может определить меру своей чистоты и видеть себя как в зеркале. Как тот, кто находится вне дома, не видит тех, которые заперты в доме, так и тот, кто распялся и умер миру, не имеет никакого чувства о вещах и делах мира. Как мертвое тело не имеет никакого чувства ни к живым телам, ни к мертвым, лежащим вместе с ним, так и шедший из мира благодатью Святаго Духа и сущий с Богом не имеет чувства к миру, ни пристрастия к вещам мира, хотя подлежит потребностям тела. Бывает смерть прежде смерти физической, и прежде воскресения тел бывает воскресение душ делом, опытом, силой и истиной. Ибо когда смертное мудрование уничтожается бессмертным умом и мертвенность изгоняется жизнью, тогда душа, как бы воскресшая из мертвых, узревает чисто себя саму, как узревают себя пробудившиеся от сна, и познает истинного Бога, ее воскресившего, и коего благодаря выходит она за пределы чувств и всего мира, преисполненная неизреченной сладости, и тем заставляет утихнуть всякое мертвенное движение. Иное вносится жизнь спасительную нами самими, иное подается нам Богом. Чем больше мы очищаемся посредством собственных наших трудов и священных потов, тем более светимся божественным светом, тем более очищаемся собственными слезами нашими, принося от себя слезы и вместо их получая от Бога свет сокрушения. Многие, привнося собственное свое, не получали того, что обыкновенно подается Богом. Это явно из того, что сделали и что пострадали Каин и Исав. Ибо если кто не привнесет своего с правым помыслом, с благочестным расположением, с верой и великим смирением, то нельзя, чтобы Бог презрел на него милостиво и принял приносимое им, а не приявшись его, нельзя, чтобы дал вместо того и то, что обыкновенно им подается в таком случае. Мертв для святых мир и люди мира. Почему, как мирские, видя не видят добрых дел святых мужей и, слыша, не могут нисколько понять божественных словес, предлагаемых им благодатью Святаго Духа, так и духовные и святые мужи не могут видеть лукавых дел лукавых мирских людей и понять страстных речей их. То есть и они, видя, не видят, что в мире, и, слыша о том, что касается мирских людей, находятся в таком божественном состоянии и расположении, как бы не слышали то, по неимению к тому чувства. Таким образом, не бывает никакого общения ни у духовных с мирскими, ни у мирских с духовными. Как явно разделение света и тьмы, и смешение их невозможно, кое бы общение свету ко тьме, или кая часть верну с неверными, так такое же бывает разделение одного с другим и в тех, кои имеют Святаго Духа, и в тех, кои не имеют Его. Ибо духоносцы имеют житие свое на небесах, сделавшись из людей более ангелами, а эти, не имеющие Духа, сидят еще во тьме прародительской и в сене смерти, прикованные к земле и земному. И те освещаются обильным, мысленным, невечерним светом, а эти только чувственным. Те видят и себя самих, и ближних, а эти, видя каждый день и себя самих, и ближних, умирающими душевной смертью, не знают и не верят, что есть воскресение мертвых, суд и воздаяние каждому по делам его. Имеешь ли ты Духа Святаго, это можешь ты верно узнать из действий его в тебе. Как говорит о сем святый Павел, что где Дух Господень, там свобода, и что там плоть убо мертва греха ради, Дух же живет правды ради, что иже Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми. Ибо крестившиеся в Духе Святом облеклись во всего Христа, стали сынами света и ходят в невечернем свете, видя мир не видят и, слыша мирское, не слышат. Как о плотских людях написано, что они, видя, не видят, и, слыша о божественных вещах, не разумеют того и не могут вместить духовного, потому что оно кажется им буйством, таким же образом рассуждая об имеющих в себе Духа, что они хотя носят тело, но не плотен и суть. Как говорит апостол, «Вы не есть его плоти, но в Духе, понеже Дух Божий живет в вас. Они мертвы для мира, и мир мертв для них». Как он же говорит о них в своем лице, «Мне мир распяся, и ас миру».